есть и ты грядешь, ты спас, искупил, ты отец и ты сын. Твой дух на мне и огонь внутри, ты защитник, создатель, начало, конец.